Глава 36. Если у тебя не получилось с первого раза, пробуй еще и еще. Только постарайся сильнее и будь хладнокровнее и хитрее. Он надвинул зеленую кепку ниже на лоб. Его пальцы в перчатках крепко сжимали передвижной мусорный контейнер, пока он переходил из одной палаты в другую. Он опустил подбородок и убедился, что пропускной жетон, прицепленный к шлевке ремня, перевернут задом наперед. Он совсем не походил на латиноамериканского уборщика, чье удостоверение личности он выкрал, и старательно отворачивал лицо от камер видеонаблюдения над головой. Главная цель. В коридорах было спокойно. Никто на него не смотрел, но уборщиков обычно не обращают внимания. Медсестра, обслуживавшая палату Дженни Крюгер и соседнюю с ней комнату, разговаривала за стойкой по стационарному телефону. Он прошел мимо палаты Дженни Крюгер. Блондинка все еще сидела в ней. Разве она не нуждается во сне и отдыхе? Нет, он не будет заходить в палату Дженни. Ему нужен другой план. У ее двери он заметил тележку для перевозки пищи и медикаментов. На наклейке спереди крупными цифрами был обозначен номер палаты Дженни. А на верхней полке тележки лежали два больших пакета для внутривенного вливания. «Физраствор», — предположил он, оценив размер пакетов и то, что они открыто лежали в коридоре. Более существенные лекарственные препараты хранились под замками. Если он подойдет к тележке незамеченным, он сможет добавить в один из пакетов героин. Время, которое потребуется для того, чтобы наркотик проник в организм Дженни, даст ему возможность ускользнуть из больничного корпуса до того, как ее сиделка или медсестры забьют тревогу. Соседнюю палату все еще занимал старик. Он подошел к его кровати. Вытащив из кармана шприц под номером 1, он вставил его во внутренний порт и надавил на плунжер. У него не было медицинского образования, но пузырьки воздуха были наименьшей из проблем этого старика. Через несколько секунд он вытряхнул его мусорную корзину в свой контейнер и неспешной поступью вышел из палаты. Памятуя о камерах видеонаблюдения, он отвернул от них лицо. А под свою мешковатую одежду он заранее подложил набивные валики, чтобы исказить форму тела. Никто так и не посмотрел на него, пока он перемещался от палаты к палате. Когда он миновал уже три палаты по коридору, раздался сигнал тревоги. А минуты позже взревел экстренный вызов. Послышалась суетливая беготня. Он высунул голову из очередной палаты, в которой забирал мусор, и увидел, что все остальные сделали то же самое. Палату старика заполонили тела в медицинских халатах и костюмах. Среди них он углядел и медсестру. Медики то выбегали, то снова забегали в палату. И даже те, кто не обязан был бежать на вызов, словно магнитом, притянулись к новой драме. Он подошел ближе и остановился рядом с дверью в палату Дженни Крюгер за двумя низкорослыми медсестрами. Глядя поверх их голов, он отлично разглядел, что творилось в палате старика. Один из врачей залез на его кровать и собирался делать массаж сердца, другой готовил дефибриллятор. Медсестры вкалывали инъекции. Мужчина в голубых брюках и халате наблюдал за мониторами и отдавал распоряжения. Хорошо организованный хаос удался. Настроение медиков переменилось, когда все их попытки вернуть старика к жизни потерпели провал. Он перевел взгляд на тележку у двери в палату Дженни. Пакеты с физраствором так и лежали на ее верхней полке. Держа низко руки, он повернулся боком, вынул из кармана второй шприц и вставил его в самозакрывающееся оранжевое горлышко пакета. Поскольку героину предстояло разбавиться физраствором, он добавил в этот шприц еще одну дозу. Двух доз должно хватить, чтобы сердце в истощенном теле Дженни перестало биться. Из палаты старика начали выходить люди. В их фигурах и жестах сквозило разочарование. Он отступил от тележки и пошел вниз по коридору, не дожидаясь, когда толпа медиков рассеется. Докатив свой контейнер до конца коридора и оставив его в подсобке, он нажал пальцем на серебристую кнопку на стене и покинул отделение интенсивной терапии. Рассчитать время точно ему было сложно. Он не знал, когда Дженни поставит капельницу и как долго будет капать в ее вены физраствор. Но это уже не имело значения. К утру Дженни Крюгер должна была умереть.